Не корите меня, не броните, не любите я его, не могла. Полюбивши же все, что имела, все ему смотрите, что стало со мною, где девалась моя красота, где румянец, что спарил зарею, где волнистых девичий мой смех серебристый, где беспечная резвость моя, все ему одному безраздельно отдала. Я готова за...